помогаем человеку войти в транс. По привычке мы говорим, мы наводим транс, вводим его в транс. Скоро мы его туда ввели. Наша святая обязанность заключается в том, чтобы его вывести по завершении работы. Чтобы мы были уверены, что когда он от нас уходит, то он все-таки не в трансе уходит. В обычном нормальном состоянии. Окончание должно быть. Вот. Мы сейчас говорим про формальный сеанс. Формальный сеанс должно быть окончание. В окончании надо предложить человеку выйти из транса. И желательно также дать внушение на хорошее самочувствие. Это можно сделать просто, вежливо попросив, например, через несколько мгновений я попрошу тебя вернуться сюда, полностью присутствующим, и ты будешь чувствовать себя хорошо после нашего хорошего упражнения. Очень просто. Но это занятие приучает очень внимательно относиться к словам. К словам, обращенным к другому человеку. Потому что здесь ловушка есть. Здесь есть прямое внушение. Ты будешь чувствовать себя хорошо. А если он не будет чувствовать себя хорошо? Такое может быть. Вышел человек из транса и не чувствует себя хорошо. Голова у него крутится. Или подташнивает. Или вообще дискомфортно. А я сказал, что он будет чувствовать себя хорошо. Значит, мы разошлись. Я оказался инконгруентен. Да. И это не очень хорошо. Поэтому лучше использовать более осторожную формулировку. Я попрошу тебя вернуться сюда. И я надеюсь, что ты будешь чувствовать себя хорошо. Это внушение по-прежнему. Внушается хорошее самочувствие. Но это косвенное внушение, не прямое. И на всякий случай за человеком зарезервирована возможность чувствовать себя плохо. Если ему это зачем-либо нужно. Иногда это бывает нужно, чтобы продемонстрировать, что ты не такой же замечательный психотерапевт, как ты воображал. Смотри, как мне плохо после твоего сеанса. Но чаще всего это бывает тогда, когда человека слишком быстро выдергивают из транса. На все нужно время. У каждого время выхода индивидуально. И человеку нужно это время дать. Кто-то выходит очень быстро, кто-то выходит достаточно медленно, а кто-то выходит настолько медленно, что начинающий терапевт начинает паниковать. Это куда же я его загнал? И как его теперь оттуда доставать? И что будет, если он не выйдет оттуда никогда? У меня была такая клиентка, она очень хорошо входила, очень глубокие трансы, очень долго и очень нехотя выходила. Да, любила это дело, все любят, все нравятся. Она так с ехидцей меня спросила: а что будет, если вы даже не сможете меня вывести? Я сказал, когда мы получим Нобелевскую премию и поделим пополам, потому что это будет первый случай в истории человечества. Теперь он выходит очень быстро. Я думаю, мне стало жалко половину Нобелевской премии, скорее всего. Не может такого быть, не может человек там остаться навсегда, невозможно. В самом крайнем случае, крайним, его можно оставить в покое, и через 20 минут транс перейдет в сон физиологический, и он выспится и проснется. Но это не знаю, как в крайнем случае. Но если выдернуть быстрее, чем ему нужно, то может быть плохо. И голова может кружиться, и подташнивать может. Самое простое, что можно сделать, вернуть его обратно. Вернуть очень просто. Пожалуйста, вернись обратно. Пожалуйста, закрой глаза, пожалуйста, войди опять в это состояние и дать ему время необходимое. Ну, потом у нас появятся другие техники, там попроще с этим будет. Пока можно просто сказать, у тебя действительно есть все необходимое время, чтобы позволить этому зайти в свое собственное время. И он будет выходить намного медленнее и почувствовать себя лучше. Можно сделать так, как мы со Светой сделали. Дается внушение на продолжение работы. Эта работа будет продолжаться, завтра делать этот сеанс, ночью, днем и так далее. А какая-то часть этой работы должна быть сделана здесь и сейчас? Когда эта часть работы будет завершена, тогда можно будет сделать глубокий вдох, открыть глаза и вернуться в наше. Так, можно так. Общее правило завершения сеанса заключается в том, что мы размещаем по местам все, что мы смещали. Мы сейчас особо ничего не смещаем, поэтому размещать особо нечего. Но, скажем, если мы работали со временем, в прошлое человека отправляли или в будущее, перед проведением из транса нужно вернуть настоящее. Если мы работали с возрастом, делали возрастную регрессию, а с детства свое возвращался, перед проведением из транса желательно вернуть в реальный возраст. Это не значит, что он, если этого не сделать, он выйдет из транса и останется 10-летним ребенком. Нет, конечно. Но определенный дискомфорт может быть. Там, какие-то черты детского поведения могут сохраняться какое-то время. Можно использовать метод, заимствованный из традиционного гипноза, счет. То есть вводить счет. Это классика. Я посчитаю от 10 до 1, или от 5 до 1. С каждым счетом ты будешь возвращаться все больше и больше, это счет один, откроешь глаза и вернешься в обычное состояние. Нормальный метод. Единственный недостаток заключается в том, что ты навязываешь свой темп, который может не совпасть с его темпом. Это может оказаться для него слишком быстро или наоборот слишком медленно, и тогда будет не очень, просто субъективно не очень приятно. Очень часто, то есть пошутили, да, нравится это дело. Это правда. Людям нравится транс. Это очень приятное состояние. Очень часто люди не хотят выходить. Хочется подольше побыть. Ну, оно, в общем-то, и бог бы с ним, но есть же расписание. Следующий день, следующий рабочий день кончился, и домой хочется, да? Он расположился в трансе, уютно и надолго. Можно воспользоваться методом, который использовал Милтон Эриксон. Он говорил, вы можете оставаться в трансе столько, сколько захотите. И я надеюсь, что вам не помешает необходимость сходить в туалет. Прямо сейчас. Да. Нет, Эриксон, сейчас. Физиодинамический механизм никто не отменял, да? Быстро возникает. Есть так называемый американский метод, грубый, но эффективный. Вы можете оставаться в трансе столько, сколько захотите, по цене $10 в минуту. Часто срабатывает, часто помогает. А человек себя комфортно чувствует после такого выхода? Я знаю одного, который просто не стал выходить. Он мог себе это позволить. Но вообще-то нет. Некомфортно. Ну, обычно таких проблем не возникает. Обычно человек просто... Ты просто просишь выйти и выходит. Но на всякий случай расскажу вам два таких необычных случая, чтобы если вдруг когда-нибудь столкнетесь, вы знали, что происходит и что делать. Один случай описывал Жан Гадер. Случай был такой. Он одно время много выступал, лекции, демонстрации. В том числе он демонстрировал гипнотическую анестезию, обезболивание. Он внушал анестезию, у него с собой были акупунктурные иголочки, он втыкал человеку в руку иголочку, человек не чувствовал боли, все было замечательно. И вот при большом стечении народу вышел молодой человек, доброволец, вошел в транс, он ему пришел анестезию, втыкал иголочку, боли нет, все замечательно. Он его выводит из транса. Тот не выходит. Он выводит. Он не выходит. Одна техника, вторая, третья. Не выходит. Как он нам говорил, ну был бы это у меня в кабинете. И он пошел чай пить. А он бы остался. Потом бы вышел. Но это же нельзя, это же при народе. Загипнотизировал и не разгипнотизировал. Как же так? Тогда он его спросил. Скажи, пожалуйста, почему ты не выходишь из транса? И получил ответ. О, маленький. Выяснилось, что молодой человек панически боялся уколов. Когда ему делали укол, он падал в обморок. Поэтому, когда его укололи, он решил, что самое время упасть в обморок. Что ставит очень интересный вопрос. Что такое обморок, что такое транс и как они соотносятся. Если он из транса сообщает, что он в обмороке. Это обморок в трансе, это транс в обмороке. Или что это такое? А, ты в обмороке, сказал Кабель. Но все в порядке, ты уже не в обмороке, ты пришел в себя. Можешь выходить. И он вышел из транса. Это, да, такой курьез. Я никогда не думал, что придется с чем-нибудь таким столкнуться. Но пришлось однажды. Тоже случай был очень интересный. Работает группа, вот тройки, все хорошо, заканчивается упражнение. В дальнем углу какая-то такая нездоровая ажитация. Что-то не то явно происходит. Подхожу, терапевт уже белый. Не выходит из трассы человек. Не выходит и все. Я вспомнил эту историю. Спрашиваю, скажи, пожалуйста, почему ты не выходишь из трассы? Он говорит, на посту. А, ты на посту. А что нужно, чтобы ты вышел из транса? Разводящий. Снять с поста. Очень хорошо. Пришел разводящий, снял тебя с поста. Можешь выходить. Выходит. И рассказывает интересную историю о том, что действительную воинскую службу он проходил в роте почетного караула в Кремлевской. И стоял на посту номер один. В мавзолее. Как выяснилось, их обучали специально входить в транс. Я после этого рассказа специально сходил, посмотрел, как они стоят. Раньше в мавзолее стояли, сейчас в вечном огне стоят. Они стоят в трансе. Абсолютно неподвижно. 30 минут. Взгляд не сфокусирован. Он стоит вот, занят, как статуя. Он в трансе стоит. А одно время приходилось в Риге бывать, там у них такой монумент, мать Родина. И там тоже стоят часовые. И там можно близко подойти посмотреть. Они неправильно стоят, они не обученные. Они не в трансе. Они переминаются с ноги на ногу, стреляют глазками в девочек проходящих. Это уже не тот уровень. Вот. Короче говоря, они были обученные. Вот он встал, все, застыл. Транс. И это комфортно. Он стоит, время в трансе пролетает незаметно, там мечтами в родной деревне. И он заказал сопровождение в приятном воспоминании. Стою на посту, по-моему, зале. И, во-первых, он получил транс в трансе. Да, а во-вторых, когда ты встал на посту в мавзолее, ты встал и замер, и все. Это же преступление против Родины, да? Как фрау Лера, да? И все, и он встал и замер. И как интересно смешивается эта реальность и трансовая реальность. И уж тянут. Выходи, выходи, давай выходи. А нельзя. Он говорит, а знаете, вот о чем я думал, когда меня дергали все время. Я думал, какой же это интересный год службы. Первый или второй? Мы говорим, а какая разница? Он говорит, вы не понимаете ничего. Вот я сейчас сойду с поста. Если это первый год службы, меня в казарме будут бить. А если второй, просто выговор. Так все перемешивается странно. Но это все к чему? Это все к тому, что с ним разговаривать нужно. Спрашивать нужно. Выяснять нужно. Почему он не выходит из транса? Что ему нужно, чтобы он вышел из транса? А иногда они из транса руководят действием терапевта. Это очень забавно. Я помню женщину, которая мне говорила, выводите. Надо выводить. Другой был случай очень интересный. Мы с вами будем тоже делать групповые трансы. Это был групповой транс, я сейчас уже не помню, давно было. что-то на тему огня, там сюжет был огонь. Была одна женщина, такая народный целитель. Все уже вышли из транса, она все еще в трансе. Из транса она мне говорит: скажи, этот огонь у тебя в руках. Этот огонь у тебя в руках. Скажи, но он не будет приносить зла. Но он не будет приносить зла. Скажи, скажи, ты будешь приносить пользу людям. Ты будешь приносить пользу людям. Но это почему-то важно услышать снаружи чужим голосом. В принципе, все это и самому себе можно сказать, да? Но иногда помогает, когда кто-то помогает. Мы с вами, тема первого цикла, это базовые техники, то есть это техники наведения и поддержания гипнотического транса. Мы ставим базовые техники на автомат, чтобы потом об этом уже не думать. Что, когда ты работаешь, ты об этом не думаешь. Ты думаешь о содержании работы. Вы немножко попрактикуетесь, вы поймете, насколько это легко наводить транс. У вас появится уверенность в себе. Это очень важно. Росси в одной из работ перечисляет техники наведения транса. Такая техника, такая техника, такая. Последняя фраза. Основная техника заключается в вашей уверенности в том, что человек пойдет в транс. Это транс. Когда ты знаешь, насколько это легко, когда ты видел, с какой готовностью люди входят в это приятное состояние, ты понимаешь, что им просто мешать не нужно. Просто не нужно мешать. И доходит до того, что уже не успеваешь использовать свои замечательные техники. Слышно, выходит, садятся, входит краска, и нужно делать уже что-то. Поэтому теперь все сеансы будем заканчивать так, как положено, то есть выводить человека из транса, любым из этих предложенных способов, да, можете пробовать, для того, чтобы учиться и пробовать. Сейчас еще раз поработаете в тройках, все то же самое, сопровождение приятного воспоминания. Можете делать так, как делали перед этим, можете попробовать так, как мы со Светой делали, то есть не спрашивать вообще ничего. Только за счет неопределенных слов. Не нужно читать по тетрадке. Понятно, что когда мы учимся, мы сначала воспроизводим и копируем образцы, которые нам показывают. Это нормально. Да? Чем скорее вы отвлекетесь от этих образцов, чем скорее вы поймете, что это может делать очень по-разному, и чем скорее вы почувствуете себя свободнее в этом деле, тем лучше. И вы увидите, что ваш запас неопределенных слов расширился. И сейчас вам нужно будет 10 минут продержаться в вашем сопровождении. Вот. Ну и по-прежнему где-то минут 15 на человека у вас идет с коротким обсуждением. Наблюдатель наблюдает, где вы конкурентны, где вы инконкурентны. Наблюдатель также смотрит за временем. Я бы вам посоветовал менять стройки. Потому что народу много, и чем с большим количеством разных людей вы поработаете, тем лучше. Потому что у всех реакции разные, поведение разное. Чтобы навык вырабатывался, с разными людьми работать. Эрикссоновский гипноз позволяет работать со всеми. Неважно, бинабельные, небинабельные, внушаемые, невнушаемые, со всеми, с кем угодно. Даже бывают такие редкие случаи, когда человек не входит в транс. Или как бы не входит в транс. Очень редко, но бывает. Даже в этих случаях, ну, у меня нет универсальных советов, я просто могу говорить о том, что я делаю. В этих случаях я работаю так, как если бы он находился в трансе. Сидел, на самом деле, все то же самое. Из двух соображений. Первое, техники коммуникативные. Все равно срабатывают. И второе, я знаю, что могли быть такие микротрансовые включения, которые мог просто просмотреть очень быстро. Туда, сюда, и все. Ему больше не надо. Он уже все там сделал. Потому что это же не огурцы сажать, там нет необходимости вымачивать этот транс. Обычная практика, время обычного приема час. Стандартное. Нужно поговорить до, нужно поговорить после. Сам гипноз автоматически где-то на минут 20 занимает. Три. Это достаточно мало. Вот, сейчас почувствуете себя намного более уверенно. И завершаете, да, окончание, то есть вы вводите человека из транса. Какие есть вопросы? Так, 45 минут. Это значит, да, полчаса заканчиваем. И собираемся сегодня, чтобы успеть обсудить и сделать маленький групповой транс. Вопросы есть? Есть. Да. Вопрос о выведении из транса. Да. Значит, можно предложить клиенту счет. Да. Можно его принудительно, а целесообразно его спросить, готов ли ты выйти сам? Да, замечательный вопрос, да, конечно. И если он не отвечает, то есть кивок головы можно показать, что он готов выйти. И тогда им предложить уже выход. Готов ли ты, да, хочешь ли ты, ну, хочешь, не хочешь, время. Да, конечно. Это, да, очень хороший, очень важный вопрос. Более того, ну, смех это важно, да, но ведь и слезы же были. Слезы бывают тоже часто. Очень часто они не значат ничего, просто физиологическая реакция. А могут значить что-то. Или мы по мимике видим, да, что-то неприятное человек переживает. Лучше спросить. Лучше спросить. Это осторожно. На всякий случай. Все в порядке? Мы можем продолжать. Он или скажет, или кивнет головой. Если да, значит мы продолжаем. Если нет, то, пожалуйста, вернись. Или выйди из транса. И поговорить, и обсудить, и выяснить, что произошло. И потом либо опять продолжаем, либо что-нибудь другое. Конечно, можно спрашивать. Потом, послезавтра, мы поставим специальные сигналы для общения с человеком в трансе, будет легче. Пока можно просто просить, чтобы он головой кивнул или сказал. А допустим, даже ситуация, про которую мы сейчас говорили, обсуждается именно когда вы случайно ситуации не тратите, да, вывести ситуацию, спрашивать, что будет чувствовать. Если все в порядке, ты спрашиваешь, все в порядке, можно продолжать, да. Значит, можно продолжать. Если нет, лучше вывести. И там уже выяснить, что там. Да, и уже выяснить, что там произошло. Потому что вернуть это не проблема. Я заметила, что шелестят вот эти вот вещи. Жаль, да. И вдруг вспомнила, что когда я входила в транс, я их услышала, но не поняла причину звука и подумала, что пошел дождь. И ни капельки не удивился. Только сейчас я поняла, что надо же, я подумала, что пошел дождь. И посчитала, что это абсолютно нормально. И в этом меня интересно, действительно. Ну, пошел и пошел, да. Хорошо, работаем.